Глава 7. Лёня снял фуражку в подъезде и на ходу смахнул с неё пылинки. Мы поднялись в квартиру. «Не было у меня ни разу?» «Нет», — ответил он, присаживаясь на пуф в прихожей, чтобы снять ботинки. «Полиция теперь ходит в форме по гостям?» «Что?» Он удивлённо посмотрел на меня снизу, замерев с ботинком в руках. Посмотрел на свой пиджак. «А, это?» «Нет, ходим как хотим. На награждении был там по форме». «Кого награждали?» «Меня». Он зашел в зал и осмотрелся. «Серьезно?» Леня рассматривал голову Изюбра, висящую на стене. Их глаза были на одном уровне. Наверное, ощущения не из приятных, но Леня оказался нечувствительным к жутковатому мертвому взгляду. «Да, чемпион по раскрытым делам». «Все раскрываешь?» «Почти», — ответил он и подергал ссохшийся изюбренный рог. «Отец добыл». «Не знаю, всегда тут был». «Отец говорит его, но, наверное, выдумывает. Он никогда не брал крупняка, только зайцев и птицу». Лёня помялся, будто хотел что-то сказать, но не решался. «Чаю? Давай». На кухне он уселся на стул, зажатый между батареей и столом. Я поставила чайник на огонь, налила заварку в разномастные кружки. На его была надпись «С днём рождения» и выпуклые воздушные шарики. На моей волчья голова с подписью «Тамбовский волк». «Лимонник есть?» — спросил Лёня. Я полезла в холодильник. Баночка с красным соком лимонника стояла на полочке в дверце. На дне болтался осадок, шкурки ягод и мелкий травяной сор. Я плеснула сока в кружку Лёни, потом подумала и налила себе. «Так что, находишь воров чугунных ванн? Или устроители мордобоев сознаются сами?» Он рассмеялся. «А, это нет. По чугункам в дознании до сих пор заявы висят. Я теперь в уголовке». Засвистел чайник. С Лёней мы познакомились, когда нам с Верой было по 14. Он только окончил школу милиции в Хабаровске и работал дознавателем в городском управлении. Мы приходили к нему во время дежурств. Камер тогда не было. Коллеги Лёни с пониманием относились к тому, что мы болтались в участке. Отправляясь на выезд, Лёня оставлял нас, потом возвращался. Пока он ездил, мы читали дела, смеялись над грамматическими ошибками и иногда помогали набирать отчет на тормозном компьютере с выпуклым экраном. В верхнем ящике стола он хранил изъятые у городских нариков Анашу и Химку. Они были собраны в пакетики и аккуратно подписаны. Дата изъятия, номер дела, фамилия. Когда пакетиков скапливалось больше, чем могло поместиться в ящике, Леня вытаскивал его и ставил перед нами. Мы находили и выбрасывали самое старое. Однажды мы с Верой увязались с ним на выезд по краже. В сумерках под проливным сентябрьским дождем приехали на один из безымянных дачных участков. Старик-хозяин проклинал все разваливших дерьмократов и показывал дырку в земле от украденной старой чугунной ванны, которую он вывез на дачу. Леня психовал, составляя акт. Старые ванны таскали на металлолом, и заявлений по ним у дознания накопилось больше сотни. «Стоимость ванны как оцениваете?» — строго спросил он у старика. Старик мялся, не зная, как оценить. 300 рублей примерно, да?» — подсказал Лёня. «Да какие 300? Тут 1000 на 2», — сказала Вера, подмигнув мне. «Да-да, не меньше», — подтвердила я. «Тяжеленная, чугуна много». Мы знали, если украденная вещь оценивается в 300 рублей, то дело не заведут, слишком маленькая сумма. «Ну, давайте 1000», — сказал старик. «Стажёрки ваши правильно говорят». Лёня злобно смотрел на нас и едва не скрипел зубами, а мы давились от смеха. Минут через 10 он уговорил старика, что ванна стоила 300 рублей, и мы уехали. С тех пор Лёня больше никогда не брал нас на выезды. Он рассказывал, что родители обещали подарить ему квартиру, когда он женится, и что он, когда закончит школу, будет получать больше. В этом месте он искоса смотрел на Веру. Мы ржали от его прямолинейных подкатов. Когда у Веры появилась другая жизнь, я очень скучала по ней, по Лёне и по нашим посиделкам. Я несколько раз собиралась в управление на окраине города, но, передумав, возвращалась. Во время пожаров я встретила Лёню во дворе дома, он был на выезде. Он окликнул меня, с волнением спросил, видела ли я Веру. Я ответила ему, что у неё теперь другие друзья. Сейчас, в настоящем. На кухне у отца я выбрала момент, когда он снова поднял на меня глаза и всего за секунду без труда прочитала его. Хороших, добрых людей читать легче всего. Работа, работа, работа. Молодая женщина, похожая на мужа доверчивым взглядом, что-то говорит двум девочкам, играющим на полу. По комнате разбросаны игрушки. Я собралась с духом задать главный вопрос, за которым приехала сюда, но поняла, что не могу. Мне чертовски страшно узнать, что произошло на самом деле. «Кто сказал, что я в Гордееве?» «Коллега видел вас с отцом в аэропорту. Мы же занимаемся ее делом». «Значит, еще до того, как я приехала в город». «Чем занимаешься?» — спросил Леня. «Пишу сценарии ужастиков». «Ух ты! Хорошо получается». «Ужасно!» — Леня рассмеялся. «Как она выглядит?» Леня мгновенно понял, о ком речь, и, перестав смеяться, уткнулся в кружку. 19 лет в земле, как думаешь?» «Уверены, что это она?» Мать опознала по колечкам. Да и так было понятно. Женский скелет, подросток. Все помнят ту историю. Тела из морга не каждый день крадут. Знаешь, у нас тут даже сочинили страшилку о девочке со стриженными волосами, которая ходит по Гордееву с 8 на 9 июля и ищет, кто ее убил. Подростки собираются и гуляют всю ночь, пугают прохожих. Пытались гонять, не помогло. «Ты чего?» Я соскочила со стула, уронив кружку. Чай разлился по столу. Леня отшатнулся, я бросилась к раковине, схватилась за нее, сердце ухало, я отдышалась, глядя в свое отражение в серебряном кране. Вера, моя Вера, лишенная своих чудесных волос, ходит по городу, дрожит от ночного тумана и росы, ищет своего убийцу. Леня молча дождался, когда я вернусь на место, взял полотенце, промокнул разлитый чай. «Это точно она!» Мать могла плохо помнить колечки. Потом провели ДНК-анализ. Друзья и коллеги скинулись на всякий случай, сделали за свой счет. Твой отец, кажется, тоже. Я сглотнула комок в горле. «Почему ты не спрашиваешь, где ее нашли?» «Какая разница, где?» «Она давно умерла». Лене мой ответ не понравился. Наверное, я тоже по какой-то причине в списке подозреваемых. Хлопнула входная дверь. Отец заглянул в кухню, протянул Лене руку. «Здорово». «Здравствуйте. По делу или так?» «По делу, вот». Леня вынул из кармана и протянул мне смятый листок. «Решил вручить лично. Завтра сможешь?» Я развернула листок. Это была повестка на допрос в связи с повторным открытием и дорасследованием уголовного дела. «Решил начать с тебя. Ты ее видела последней». «Дело ты ведешь?» Леня кивнул. Я проводила его до двери, он улыбнулся мне на прощание. Утром отца опять не оказалось дома. Такое впечатление, что он меня избегает. Может, ему самому тяжело вспоминать. Встреча с Леней была после обеда, поэтому я посидела за ноутбуком, перекидывая в него заметки из блокнота, написанные вручную. У ужасного сборника прибавилось героев. Главный герой, 45 лет, живет в коммуналке после развода. В квартире 6 комнат, он занимает 1. Соседи странные, не здороваются, не разговаривают. Вечером никто не выходит. У героя бессонница. Ночью он слышит, как капает кран на кухне, питерская коммуналка с ванной на кухне за шторкой. Он пытается поговорить с соседями, чтобы скинуться на сантехника, но соседи отказываются это обсуждать, скрываются в своих комнатах. Кухней вообще никто не пользуется, кроме героя. Герой вызывает сантехника, но кран продолжает капать и нервировать его. Герой на грани срыва, он не может спать. На кухне под ванной расплывается темное пятно. Однажды ночью неспящий герой слышит шум. Он идет на кухню, отдергивает занавеску, а там... Я стояла у здания управления внутренних дел города Гордеева. Дверь была та же самая, бордовая, с потеками краски внизу. Я потянулась к дверной ручке, но дверь распахнулась сама, и из управления вышла стайка подростков. Мне показалось, что вчерашних, которые подожгли мусорку. Вблизи они не выглядели ни заброшенными, как дети из неблагополучных семей, ни развязанными, как хулиганы. 2 девочки и 3 мальчика. Весело переговариваясь, они завернули за угол. Когда до меня перестал доноситься их щебет и смех, я потянула ручку на себя. помедлила, прежде чем войти. «Давай же, трусиха!» — крикнула Вера из-за спины и проскользнула внутрь под моей рукой. От неожиданности я отпустила ручку, и дверь захлопнулась. Я быстро открыла ее и вошла. На меня обрушился гомон голосов. В управлении, которое я помнила пустым, темным и гулким, днем было полно людей. На первом этаже, почти до двери, тянулся хвост очереди в паспортный стол. Продравшись сквозь него и не отвечая на вопросы, в какой я кабинет и почему лезу без очереди, я поднялась на второй этаж. Здесь хлопали двери кабинетов, полицейские в форме и без проходили мимо с бумагами, задевая меня. На скамейке ожидали вызова трое ханык. Я заглянула в кабинет, который раньше занимал Леня. Он сидел на своем прежнем месте. Обернулся, увидел меня. «Заходи». Я вошла и присела на свободный уголок кушетки, стоявшей у двери. Вся она была завалена стопками дел. «Ничего не видел, ничего писать не буду», — бубнил Ханурик у Лениного стола. Леня цокнул, пощелкал по клавиатуре одним пальцем, зажужжал принтер, выбрасывая напечатанный лист. Леня поставил подпись и вручил лист собеседнику. Тот читал бумагу, поднеся к самым глазам. «Эй, начальник, мы так не договор...» «Иди, иди», — сказал ему Леня, не глядя. Ханурик быстро, как ящерица, соскользнул со стула. Я знала эти движения бывалого заключенного. На охоте отец был таким же. Мужчина вышел в коридор, обдав меня запахами перегара и немытого тела. «Идемте, Александра Валерьевна». Леня взял со стола листок бумаги, постелил его на стул и жестом указал на него. Я села. «Сейчас буду задавать вопросы. Отвечай коротко и по делу, поняла?» Я кивнула. «Давно знала потерпевшую?» «Дружили с детства». «Когда последний раз видела ее живой?» «Я назвала дату». «Опиши тот вечер подробнее». «Она зашла за мной в 11. Мы пошли на крышу малосемейки посмотреть на пожар. Видели кого-нибудь по пути?» «Да, но никого знакомого. И наверху перед лифтом какие-то подростки, тоже незнакомые. Потом были наверху. Потом вернулись домой». «В котором часу?» «Не знаю». «Видели, как она вошла в дом?» «Нет». «Мы попрощались во дворе, а она отправилась к себе, я к себе». «Но вы не видели, как она входила в подъезд?» Я задумалась и отрицательно покачала головой. «Какие-то странности, что-то необычное. Говорила ли она о самоубийстве?» «Нет, не говорила. Только я...» «Что?» Рука Лени, державшая карандаш, вздрогнула. «Вера убегает от преследователя в темноте, ей страшно, и я задыхаюсь от ее страха». Я сжала зубы. «Ничего. Ничего необычного». «У меня нет сил. Прости, Вера».